Глава 6. Мы также успели добраться и до второго замка. Он располагался в паре дней пути от первого. Но тут все прошло не так гладко, как с первым замком. Гарнизон, несмотря на то, что у нас было подавляющее численное превосходство, не пожелал сдаваться, так что пришлось его штурмовать. Радовало, что и у этой твердыни не было рва, да и стены не впечатляли своей высотой, хотя выглядел он богаче предыдущего. Похоже, что этот замок строился позже, чем первый, но до конца строительства закончить не успели. На мой скромный взгляд, выкопать тот ров не составило бы проблем, да и водой он быстро бы заполнился, речка была неподалеку. Пока шла подготовка к штурму, я ждал, что осажденные сдадутся, но не тут-то было. Никто к нам не вышел. Решил сам пойти и предложить им сдаться. Только ничего хорошего из этого не вышло. Выслушал я про себя много интересного от стражи и ушел оплеванный. Если быть честным, то у меня возникла мысль, а с чего эти ребятки такие смелые? Не приготовили ли они какой-нибудь сюрприз? Своими подозрениями поделился с отцами-командирами. Они были спокойнее, считали, что маги тоже ушли. Так и оказалось. Полутысячник мелочиться не стал. Начал штурм крепости сразу с 4 сторон. Причем по направлению основного удара сначала отработали боевые маги. Я тоже хотел немного помагичить, но меня к крепости не пустили. Да, в принципе, и помощи моей никому не потребовалось. Осажденные не смогли отбиться даже от первой атаки. Так что замок был взят минут за 20. Даже несмотря на это, наемники понесли потери, хоть и сравнительно небольшие, но отомстили они за погибших товарищей люто, вырезали всех обороняющихся, а управляющего замком, который принял решение сражаться, просто повесили. После штурма снова начался грабеж. Причем все, что не имело ценности, наемниками ломалось. Двумя деревеньками, как и посадом, брезговать не стали, вымели все подчистую. В этом замке добычи было больше, чем в предыдущем. Конечно, золото и серебро мы не нашли, зато вскрыли оружейные комнаты и вычистили их под ноль. Даже простые древки на копья забрали. Пока наемники резвились в замке, командиры во главе со мной собрались на совещание. Решили подкорректировать дальнейшие планы. Основные действия мы обговорили заранее. «У вас есть люди, которые умеют засады грамотно ставить?» — поинтересовался я у полутысячника. «Само собой», — ответил мужчина, — «завтра утром отправятся трепать нервы графским войскам. Только не забудьте, что они не должны вступать в прямой бой. Ударили и сразу ушли. И так постоянно». «Все будет хорошо, господин барон, не волнуйтесь», — улыбнулся мужчина, но тут он заметил мой злой взгляд. «Так мне не понравилась эта улыбка. Разговаривает со мной, как с ребенком. Простите, господин барон, просто вы о наемниках переживаете, как о своих родных детях. Не хотелось бы, чтобы их всех положили, когда они пойдут врага добивать. Чем больше у графа будет потерь, тем лучше. Скорость замедлится, а за это время наемники уже должны будут бежать к новому месту засады. Не боитесь, что весь высший свет после такого от вас отвернется?» — с ехидством спросила Ленси, которая, как всегда, уселась рядом вместе со своими подружками и задавала ненужные вопросы. «Это еще почему?» – удивился я. «Ах, из-за того, что бью аристократов из засады? Да плевать я на это хотел, как и на мнение высшего света. Или у вас там считают, что я должен выйти в чистое поле и при таком соотношении сил дать бой, как благородный дворянин?» «Нет, но...» «А!» — отмахнулся я от женщины, как от назойливой мухи. «Мне все равно, как убивать своих врагов. Так что можете даже не пытаться меня этим подколоть. Лучше бы что-то умное предложили, а не болтали попусту. Я лекарка, а не воин», — надула губы Ленси, как ребенок. «Сами думайте». Ранним утром 300 наемников рванули навстречу армии графа, которая почти полностью собралась и готовилась выступить против меня. Мы тоже двинулись в сторону противника, только для грабежа деревень. Посмотрев на это дело, я отправил гонцов в свои деревни с требованием, чтобы они немедленно уматывали в лес со всем своим имуществом. Что-то мне подсказывает, что граф тоже не будет скромничать и начнет резвиться по полной на моих землях. Так что требовалось обезопасить крестьян. А если не послушают приказа, то сами будут виноваты. Лазутчики, которые следили за вражеским войском, меня порадовали. Оказалось, что граф ведет на меня примерно 3500 солдат. Причем двигаться он будет медленно, судя по большому обозу. Видимо, ему уже доложили, что у меня под рукой 800 бойцов, и город с наскока взять не получится. Поэтому он подготовился к осаде. Я, когда услышал о количестве бойцов, сразу же задумался о том, как мне свою столицу удержать. Не хотелось бы, чтобы ее разграбили. А еще ведь и сжечь могут. А полутысячник, услышав о большом обозе, тут же начал предлагать просто захватить его и разграбить. «И что это даст?» – спросил я у воина. «То, что вы свои карманы набьете? Да и набьете ли, все равно вывести не сможете. Просто не дадут. Даже если армия графа вперед уйдет, то куда вы запасы девать будете? Найдем, как вывести. Можно через соседнее баронство за небольшую плату». «Ага. А гарнизоны в крепостях будут спокойно смотреть, как вы это делаете», — хмыкнул я. «Да и вообще, я же вас нанял как профессионалов, чтобы как можно больше урона армии противника нанести, а просто пограбить и сам бы мог, или крестьян бы позвал. Для этого много мозгов не надо». В общем, удалось выбить у него дурь из головы. Хотя, судя по виду сотников, они тоже были бы не прочь пограбить обоз, который, как правило, не так сильно защищали. Но спорить со мной они не стали. Наконец из города пришли радостные вести. Алхимики сделали порошок, и теперь можно было делать гранаты. Пушки пока еще не привезли, да и не стал бы я их использовать вот так, без проверки. Так что принял решение возвращаться в город с частью дружины и готовить его к осаде. Постараюсь удержать. Если хоть часть армии удастся в дороге немного задержать, поучу пока воинов гранатами пользоваться. Они хоть и примитивные, но урон могут нанести не слабый, особенно если учесть, что во время штурма атакующие, как правило, любят толпиться под стенами. Полутысячник с одним сотником и 30 наемниками поехали со мной. Остальные должны были устраивать засады и помогать ушедшему отряду. Все-таки крестьяне прислушались к моему совету. Деревни все опустели, причем даже скотину всю забрали, чтобы ничего не оставлять супостату. Некоторые дома были открыты, видно для того, чтобы пришедшие вандалы все не разломали. Вот в городе была суета. Похоже, что жителей даже немного прибавилось. Причем на стенах я заметил ополченцев. Даже стыдно немного стало. Я собирался город сдать без боя. А тут простые жители готовятся отражать штурм. Глупо. Как по мне, их бы смели и даже не заметили. По прибытию в столицу, куда уже переехали мои алхимики, я тут же помчался к ним, даже в замок заходить не стал. Порошка получилось немного, хотелось бы побольше, но хоть что-то. Ингредиенты алхимики все израсходовали и начали требовать у меня еще. Только денег у меня вообще не осталось, пришлось их обломать. Как утверждали ученые-мужи, это вещество гораздо лучше, чем было раньше. Так что я сделал пару гранат и отправился за город проверять свое новое оружие. За мной увязалась не только дружина, но и наемники во главе с полутысячником. Вот любопытные бездельники. Нет, чтобы к осаде готовиться. Показывать кому-то гранаты пока не хотелось. Сначала сам все проверю. Потом закуплю ингредиенты, и только после этого можно будет распространить информацию, чтобы в армии подобное появилось. Были бы на укреплениях, которые брали в Адаге пушки, то нелюди бы кровью умылись, штурмуя их. Особенно, если картечью бить. С другой стороны, есть и отрицательная сторона. Какой-нибудь маг огня бахнет по стене огненным заклинанием, все вещество вспыхнет и больше своим урона нанесет, чем чужим. Так что сомнительное оружие. Недаром оно не получило распространения. Точнее, никто не работал в этом направлении. Пришлось мне настоять на том, чтобы наемники остались охранять периметр, а я со своей дружиной спустился в ложбину. Гранаты уже были готовы. Я туда даже железных кругляшей сыпанул, чтобы больше поражающий эффект был. А потом все это перемешал со взрывчатым веществом. Дружинники, а их было 20 человек посвященных, внимательно следили за тем, что я делаю. Аккуратно просунул фитилек в специальное отверстие, поджег его, после чего швырнул ее подальше в лес. Секунд 10 ничего не происходило. Я даже начал думать, что фитиль погас. Но потом грохнул взрыв. Над головой что-то просвистело. Хорошо, что мы были в углублении. Пошли смотреть, что там получилось. Сухая хвоя в лесу загорелась. Благо, что не сильно. Удалось затоптать. Деревья пострадали сильнее. Были видны отверстия. Достать металлические предметы не получилось. Слишком глубоко засели. Для закрепления эффекта дал одну гранату Лерону, чтобы и он попробовал. Да и воины смотрели на кругляши с какой-то опаской. Как бы не побоялись их зажигать во время боя. У командира дружины тоже все получилось. Он проделал то же самое, что и я. А потом признал, что ничего сложного в этом нет. «Что тут у вас?» На грохот прибежали наемники. «Опасаются за мою безопасность». «Ничего, заклинания испытывали», — ответил я, но по взгляду полутысячника понял, что он мне не верит. «Ну и ладно, я перед ним отчитываться должен, что ли?» Мы вернулись в мой замок, и я, не забыв предварительно похвалить алхимиков, начал собирать оставшиеся бомбы. Всего получилось 66 штук. Даже сам удивился, что так много. Перед боем раздам их десятку своих дружинников, тем, кто посообразительней. Будут их бросать в скопление неприятеля под стеной. Ну и себе тоже оставлю. Очевидно же, что граф навалится всеми силами, потому что небольшие группы солдат наемники из арбалетов снимать будут. Эх, жалко, что неизвестно, сколько магов в рядах неприятеля. Вот бы их перебить. Эта мысль никак не давала мне покоя. Если убрать магов, то остальная армия графа будет вести себя неуверенно. А это шанс, если не победить, то отбиться точно. Если даже город и смогут взять, то вот замок точно удержать получится. Раньше самому устраивать засады не было смысла, а вот сейчас призадумался. Настроение у меня было приподнятое, хоть какой-то козырь удалось получить. Только к вечеру весь боевой настрой мне испортил приехавший гонец. Пришлось откладывать все дела и идти встречать почетного гостя. Глаза стражника, который сообщил мне о визите, были испуганными. Оказалось, что гонец прибыл не от какого-нибудь дворянина или графа, с которым я воюю, а от самого императора. Радовало, что его сопровождал всего десяток воинов, а значит, арестовывать меня пока не собираются. «Добрый вечер!» — поприветствовал я гвардейца, зашедшего в приемный зал и поклонившегося мне. «Здравствуйте, господин барон!» — ответил воин, после чего протянул мне листок, свернутый в трубку. «Все, как я и ожидал». Меня вызывали во дворец по поводу убийства аристократа, которое было сделано с особой жестокостью. Если бы я его на дуэли прирезал, то, возможно, никто бы даже не почесался. Провели бы чисто формальное расследование. Но тут совсем другое дело. Радовало, что мне приказано прибыть во дворец после окончания военных действий, а не прямо сейчас. Иначе пришлось бы бросать все и мчаться к императору. Это не тот человек, приказ которого можно проигнорировать. Это сейчас просят по-хорошему, но могут и волоком, как нашкодившего щенка, притащить. И наемники не помогут, как и дружина. Что тут скажешь, в бега я пока подаваться не собирался. И вины за собой не чувствовал, так что думаю, что смогу отбрехаться. Кстати, пока мы занимались грабежом соседних земель, приезжал мой слуга Ральф, которого послала Гретта. Оказывается, к ней в гости приезжал архимаг Рагон, который долго и упорно выяснял, что именно произошло в замке и за что я посадил на кол аристократа. Само собой, девушка все рассказала без утайки. Зачем это нужно архимагу, супруга не знала, а спросить побоялась. А вот я прекрасно знал. Опять наставник мои косяки разруливает. Если учесть, как вел себя гонец, то можно сделать вывод, что император не так уж на меня и зол, или просто пока не показывает реальное отношение к делу. К сожалению, моему плану по устранению магов не суждено было сбыться. Уже на следующий день утром начали появляться первые отряды наемников, которые мне сообщили неприятную новость. Армия графа уже в паре дней пути от моих земель. Не стал аристократ дожидаться все свои отряды, а выступил с теми, кто самый первый пришел. Остальные должны будут подтянуться позже. Наемники порадовали. Прорядить войско дворянина они смогли. И довольно-таки неплохо, хоть и сами понесли потери. Даже умудрились одного мага убить. Зря он верхом на лошади ехал. Тем не менее, меня теперь ждала серьезная битва за столицу, так как, несмотря на все усилия воинов, армия графа превосходила мою в несколько раз. Пока граф Милун ехал к своей столице, он успел успокоиться, даже немного повеселел. Глупый мальчишка смог дать ему повод к войне. Неважно, что его вассал сам напросился на кол, это уже детали. Теперь он мог просто сказать, что мстил за своего вассала, а что землю к рукам прибрал, так это уже компенсация за наглость, так что никто его не посмеет обвинить в том, что он напал без всяких причин на слабого противника. В своем замке аристократ даже пирушку небольшую закатил, предварительно отправив гонцов ко всем своим вассалам с требованием прийти со своей дружиной для быстрого и победоносного похода. Отряды к столице стягивались довольно быстро. Граф все же прислушался к магу-советнику и не стал собирать в кулак все силы, чтобы этим не воспользовались соседи и не ударили в самый неподходящий момент. Захватят несколько замков, попробуй их потом оттуда выбей. Заберешь землю у выскочки, а несколько своих территорий потеряешь. Хватит и несколько тысяч солдат. Как оказалось, барон Стен не пожелал сидеть в своей крепости и ждать, пока на него нападут. У него хватило наглости пересечь границу и самому напасть на соседа. Если честно, подобной наглости не ожидал никто. Когда во время праздника гонец сообщил об этом графу, то в зале повисла напряженная тишина, которая вскоре взорвалась гневными криками. Впрочем, вскоре появились и детали. Оказалось, что Стэн просто нанял большой отряд наемников, и теперь ловцы удачи вовсю резвились на территории графа. Самое скверное, что они и этого идиота умудрились в плен взять. Но ничего, когда возьмем столицу баронства, освободим этого недоумка. Больше ждать граф не мог, потому выдвинулся к своей границе. Больше воинов было не нужно, хватит и этих сил. Первые два дня похода прошли без проблем, а потом начались неприятности. Нападение на колонну войск шло одно за другим. Причем дорога с обеих сторон была поросшая густым лесом, поэтому заметить врагов не получалось. Только один раз маги сработали быстро и нанесли удар. А потом и дружинники смогли ворваться в лес и перерезать часть наемников, которые совсем не спешили сходиться в честном бою. Дадут залп из арбалетов по воинам и тут же отходят. А преследовать вооруженных людей в лесу – глупая затея. Один раз попытались это сделать и нарвались на засаду. 10 дней солдаты не могли спокойно спать. Поэтому, когда армия прибыла на территорию барона, то все были злые, как собаки. Тут их ждало еще одно разочарование. Местных жителей, которых планировали немного пограбить, не было. Они все сбежали в полном составе. Воины с досады хотели сжечь все деревни. Но тут уже граф воспротивился. Зачем уничтожать добро, которое через несколько дней станет твоим?